Меня вызовут по телефону в Москву». Он не ошибся. Вскоре после этого за ним закрылись двери слишком хорошо известной Лубянки. Меня навестил сын Авербуха. Он был полон гнева и возмущения, но сохранял ясную голову. «Моего отца, — сказал он, — обвиняют в контрреволюции, а я утверждаю, что истинными контрреволюционерами являются руководители страны, начиная со Сталина». В свою очередь, он тоже был арестован по обвинению в причастности к заговорщической группе, стремившейся убить Сталина. От него потребовали признать, что его отец был шпионом. Он отказался. Его сослали в один из самых тяжелых лагерей, где он и умер. Брата Даниэля Авербуха, работавшего со мной в одной газетной редакции, тоже арестовали. Мария, супруга Авербуха, переселилась к своему брату Эпштейну, тогда заместителю наркома просвещения. Они жили с предчувствием неминуемого ареста, не ложились спать до 2-3 часов утра. Брат Марии первым не выдержал напряжения, его нервы сдали, он совсем лишился сна, бегал по квартире и кричал: «Господи, Боже мой, узнаем ли мы когда-нибудь, за что же все-таки нас хотят арестовать?» Этого он никогда не узнал. Его забрали на рассвете, увели, и ночь сомкнулась над ним. Прошло немало времени после окончания войны, и я встретился с Марией Авербух. Она превратилась в совсем старую даму. Пережившая столько страданий, она с какой-то ставшей уже привычной настороженностью, словно обороняясь от кого-то, прижимала к себе видавшую виды дамскую сумку. В ней хранились сокровища, которые ей удалось спасти, несмотря ни на что. То были образы ее прошлого. Семейные фотографии. Мой муж, мои сыновья, мой брат, брат моего мужа. Все они были арестованы и убиты, сказала мне она. И вот я осталась одна, одинешенька, на всю оставшуюся жизнь. Но знаете, невзирая на все, что произошло, я не перестала верить в коммунизм. До меня дошли и другие сведения о крестном пути палестинских коммунистов. В тюрьме лишилась рассудка Соня Рогинска. Высокоинтеллигентная женщина, одна из лучших и деятельных членов нашей партии. Или взять судьбу Лещинского, члена Центрального комитета Компартии Палестины, годами самоотверженно и очень умело приобщавшего молодых коммунистов к марксизму. Всякий раз, перед тем, как отвести его к следователю, в его камеру вталкивали избитого, окровавленного и почти бездыханного заключенного, возвращавшегося с допроса. Это был один из способов запугивания перед допросом. «Итак, ты видел его, — орал следователь, — ты видел, в каком он состоянии? Хочешь, чтобы и с тобой позанимались таким манером?» Эфраим Лещинский не выдержал этих страшных угроз, он тоже сошел с ума. Он метался по камере, бился головой о стены и непрерывно повторял: «Так какое же еще имя я забыл? Какое еще имя я забыл?» Все члены Центрального комитета Компартии Палестины были ликвидированы, кроме Листа и Кноссова, которые не поехали в СССР. Впрочем, один выжил — Иосиф Бергер, Барсилай. Он выжил после 21 года кочевья по ГУЛАГу. Из 200-300 членов палестинского партийного актива спаслось лишь около двух десятков. Только в 1968 году, через 12 лет после 20-го съезда КПСС, Компартия Израиля воздала должное партийным руководителям, убитым во время сталинских чисток. Репрессии обрушились и на еврейскую общину в целом, которая, как, впрочем, и все другие национальные меньшинства, подверглась истреблению. А ведь Октябрьская революция внесла глубокие изменения в жизнь евреев. В своей антисионистской пропаганде мы, коммунисты еврейского происхождения, подчеркивали уважение к национальным и культурным правам нашей общины в Советском Союзе.